Глава 4. Мара Кордей была 720-футовым контейнерным судном, работавшим на одновинтовой паровой турбине мощностью в 32 тысячи лошадиных сил. Водоизмещением она была в 38 700 тонн и при полной загрузке могла развивать скорость в 22 узла. У нее было 7 грузовых трюмов и зона для особо опасных грузов в переднем отсеке. Хотя киль был заложен еще в начале 50-х, она подверглась масштабной модификации. Были установлены современные компьютерные и навигационные системы. Экипаж составлял 21 человек. Джордж Райан ошибался, думая, что с судном что-то не так. Оно хорошо держалось на бурных волнах, а по спокойному морю скользило как по маслу. Ни один моряк на борту не разделял его чувств. Все они ощущали у себя под ногами крепкое, надежное судно. Если впереди и ждали неприятности, то связаны они были не с кораблем. К 7 вечера ветер поднялся до 30 узлов, и судно стало идти с сильным креном, что не вызывало удивления, если учесть перевозимый груз. На палубах не протолкнуться. Трюмы были плотно забиты бочками с готовым бетоном и ящиками с асфальтом, модернизированными дизельными двигателями, горными бурами, контейнерами с стальными балками и другими материалами, необходимыми в Каене. Мара Кордей твердо держалась на волнах, и, казалось, никакой ураган не смог бы ей помешать. Высокая, гордая и неутомимая, она была настоящей рабочей лошадкой. Еще многие десятилетия она могла бы совершать рейсы, если бы не затаившееся на пути препятствие. Нечто уже ждало своего часа.